Неожиданно пол ушел из-под ног, и Яну просто подбросило в воздух. Она открыла глаза и увидела, что сейчас упадет на крону огромного дерева. «Держись!» – прошептала она чертенку. И он крепко ухватился за ее майку. Видимо, понимал, что ему говорят. Яна проскользнула между листьями, и ей удалось ухватиться за одну из веток. Крона была очень густой. Но когда девушка медленно и аккуратно спустилась по веткам вниз, то увидела, что дерево находится прямо посередине перекрестка. Его огромные корни прорезали дорожное покрытие таким образом, что почти вся центральная часть перекрестка была занята им. Перекресток был совсем необычным. Все четыре дороги простирались до самого горизонта. Они делили весь мир вокруг на четыре части. В одной из них была весна. На небольших деревьях только распускались листочки, текли робкие ручейки. В другой сразу угадывалось лето. По пышным кронам, яркому солнцу, бабочкам, которые были почти везде, и пению птиц. Была и зимняя часть с инеем и снегом. Из нее сильный ветер иногда задувал снежинки в весну, и они падали небольшими светящимися капельками дождя. В осенней части росли клены. Их прекрасными остроконечными листьями была усыпана вся земля. «Смотри, как здорово!» – сказала Яна чертенку. Он в два счета оказался на земле, бросился в зиму, стал лепить снежки и бросать их то в деревья, то в Яну. Но не стала ему препятствовать, ведь его маленькие ручки не могли сделать ничего опасного. «Здорово-то, конечно, здорово, но куда идти теперь?» Она села под дерево и стала размышлять, наблюдая за тем, как чертенок сам закопал себя в снег по самую голову и теперь моргал на нее своими большими черными глазами. В отличие от него, Яне не нравилась зима. То есть давно, в детстве, было весело кататься с горок и делать снеговиков. Но потом, когда это перестало быть ее основным занятием, холод очень угнетал. Лето и весна ей нравились больше. Она решила, что надо следовать туда, куда просит сердце. Яна встала, поманила чертенка, он резво забрался по ее спине на плечо, и они пошли по дороге между весной и летом. Не успела Яна уйти далеко, как послышался звук мотора. Она обернулась. Со стороны дерева к девушке приближался грузовик. Самый настоящий, почти как на земле. Когда он подъехал ближе, Яна смогла различить, что его кузов полон надутых желтых воздушных шариков, которые удерживала от полета почти незаметная сетка. Грузовик остановился рядом с девушкой, и из окна высунулся водитель и спросил. «Подвезти?» У него была странная прическа. На голове почти не было волос, только на самой макушке торчал пучок черных и вьющихся. Глаза водителя были огромными, карими и добрыми. А на правой щеке имелась родинка. Яна со времен земной жизни знала, что нельзя садиться в кабину к водителям грузовиков. Но это же был верхний мир. К тому же, чего плохого ей мог сделать человек, везущий целый кузов воздушных шариков? Девушка кивнула. Водитель махнул ей головой на место рядом с собой. «Здравствуй. А куда ты едешь?» «В сторону горы, в сторону старушек». «Мне надо к ангелам. Ты не знаешь, как мне туда добраться?» «Ангелам? К старушкам иногда прилетают ангелы». «Правда?» «Конечно». «Ты меня отвезешь туда?» «Нет проблем. Я уже предложил тебе подвезти». Грузовик тронулся с места и понесся вперед. «Как тебя зовут?» «Габриэль». Имя было экзотическим для Яниной земной жизни. «Ты отлично говоришь по-русски, Габриэль». «По-русски? Нет. Здесь мы не говорим на какой-то разновидности языка. Это просто язык. Все слова, неважно, какие в них буквы, значит одно и то же». «Понятно». Ей стало интересно, и она решила еще что-нибудь спросить. «А почему у тебя в кузове шарики?» «Это не совсем шарики. Это доброта. Так ее легче транспортировать». «Здорово. А куда ты ее везешь?» «На войну. Доброта обезоруживает. Но надо пользоваться ей очень аккуратно». Тут Габриэль крепче схватился за руль, потому что грузовик начал подскакивать на разных кочках. «Дорога танцует со мной. Чтобы не попала не в те руки». «А в какие руки она должна попасть? Кого ты поддерживаешь на войне?» «Никого, конечно. Просто все воюющие стороны закидываем добротой и все». «Вас много?» «Да». «А можно мне себе взять один шарик, когда мы приедем?» Яне почему-то очень захотелось иметь собственный шарик с добротой, потому что она хотела быть более добрым человеком, чем являлась. «Нет проблем». Теперь в обе стороны горизонта тянулась дорога. Слева распускались цветы на деревьях, а справа спели яблоки и персики. Ехать было быстро, спокойно и хорошо. Такое ощущение бывает, когда откуда-нибудь возвращаешься домой. Совершенно не важно, сколько времени займет дорога, она как будто существует только в воображении, потому что ты совершенно точно уверен, что после нее все равно окажешься дома. «Может быть, расскажешь мне, как тут все устроено? Мой приятель Оня говорил мне, что тут довольно скучно и живут одни святоши. Мне кажется, он не прав». «Оня? А не Ром? Демон?» «Да, но он неплохой. Я, например, и людей встречала похуже». «Может быть, может быть. Но каждый может быть хорошим. Надо ему только показать, как это». «Не уверена». «Я уверен». Это моя работа. Я делаю людей лучше. Это хорошая работа. Я бы тоже такую хотела. Нет проблем. Она у тебя будет. Яна широко улыбнулась. Вот теперь у нее уже будет работа. Да еще и очень интересная. В верхнем мире определенно было отлично. Так как тут все устроено? Ну, тут есть очень много мест или миров. Очень много. Каждый может выбрать себе тот, который нравится. Или сделать свой. Но это очень кропотливая работа, отнимающая много сил и времени. Хотя, если делать ее с сердцем, все возможно. Все-все? Габриэль отвлекся от дороги и посмотрел на Яну. Совершенно все. Ничего невозможного просто не существует. С этим было трудно согласиться или не согласиться. Но Габриэлю было лучше знать, поэтому Яна решила ему просто поверить. А старушки? У них свой мир? Они его создали? Да, они его придумали еще на Земле, когда были молодыми. Когда попали сюда, выбрали быть старушками. Довольно странный выбор. Обыкновенный. Быть старыми так же нормально, как и быть молодыми. Это утверждение показалось Яне одинаково верным и неверным. А что здесь еще есть? Нищих духом ты уже видел, должно быть. Это мир смотрителя. Он добрый, но его доброта ничего не создает. Иногда в том, чтобы не помочь, самая лучшая помощь. Какой неоднозначный. Подумала Яна. Почти все, что говорил Габриэль, можно было назвать одинаково правильным и неправильным. Мой маленький мир тут недалеко. Там живу я, моя мама, мой папа, моя жена и 5 детишек. А здесь могут появляться дети? А почему нет? Повезло детям, которые появились в верхнем мире. Нет шансов попасть в ад? Нет. Не важно, в каком мире ты родился. Важно, кто ты. Попасть в ад можно отовсюду, если не стремиться быть счастливым и сильным. Яна вспомнила о старике Сиде. Он был очень сильным, но не был счастливым. Это показалось девушке несправедливым. А если человек очень хороший, но просто совершил что-то ужасное, за что не может себя простить? Ведь это же несправедливо, что он в аду. Для того мы доброту и разбрасываем. Для того ангелы в ад и спускаются. Для этого они целуют людей в лоб? Для этого. Для того, чтобы просто подсказать им, что они могут быть счастливыми и сильными. Яна почему-то вдруг расстроилась от этой новости. То есть, конечно, какие у нее могли быть притязания. Но ей почему-то хотелось верить, что в том поцелуе ангела были какие-то личные мотивы. Ей очень хотелось, чтобы он ждал ее тут. Так странно. Я шла сюда через все эти миры только для того, чтобы спросить у ангела, который поцеловал меня в лоб, зачем и почему он это сделал. А теперь вот ты мне рассказала, я чувствую себя очень странно. Ты влюблена в этого ангела? Яне показалось, что она покраснела после этого вопроса. Отвечать честно казалось глупо. И вообще думать об этом казалось глупо. Ну как можно быть влюбленной в ангела? Ведь влюбленность предполагает, что ты хочешь чего-то от объекта. В отличие от тихой любви ко всему. А как можно чего-то хотеть от ангела? Это же глупо. Она подумала еще немного, а потом сказала. Да, наверное. Вещи, которые ты хочешь, на самом деле не обязательно то, что тебе действительно нужно. От этого дополнения Яне стало совсем грустно. Веселая весна и лето перестали радовать. Неоднозначный Габриэль показался слишком умным. Сидеть стало как-то неудобно, а чертенок, который уснул у нее на плече, показался единственным близким существом. И тут Яна вспомнила, что он не совсем настоящий, а только фантазия Они. Она отогнала эту мысль подальше, чтобы ни в коем случае не потерять чертенка. Не грусти. Не грусти о неслучившемся. Хотя все уже произошло, ты никогда не знаешь, как все будет. Поэтому никогда не надо грустить о неслучившемся. Грусть отравляет то, что уже происходит. Это, конечно, было очень умное утверждение и наверняка правильное. Но легче от него как-то не стало. Габриэль помолчал немного, а потом запел. Казалось, что грузовик создает для него музыку каждым рыком мотора и каждым скрипом старой кабины. Я бродячий музыкант. Я иду пути, не зная. Курс держу я на закат. Вспоминая, забывая все, что было и что будет. Все, кто встретится в пути, все мне братья, духи, люди. Смерть осталась позади. По извилистой дороге, через джунгли, где скала, через чистые пороги, через грязные дома. Мои песни слышит небо, моя музыка — вода. Я не знаю, где я не был, знаю, что я был всегда. Мне ни кол, ни двор не нужен, вся земля мой дом родной. Где-то лучше, где-то хуже, где есть радость, где покой. По извилистой дороге, через горы, через снег. Что мне путь, ведь есть же ноги, я свободный человек. Ты музыкант? Когда-то был, когда жил на земле. Но в сущности в моей работе теперь ничего не изменилось. При помощи музыки я тоже пытался дать людям тепло и свет в их жизни. Грузовик неожиданно свернул в сторону лета, а дорога превратилась в длинный синий мост с высоким ограждением. Это были дуги, внутри которых соединялись длинные синие палки. Было трудно сказать, было ли это железо или какой-то другой материал. Конструкции были похожи на вееры или крылья. От быстрого движения казалось, что они машут или моргают, как ресницы. Когда мост закончился, Яна увидела дорогу, густо покрытую деревьями на одной половине, на другой это была скала. Водитель остановил грузовик. Тебе туда. Доберешься до верха, увидишь домик. Смело стучи в дверь, если, конечно, старушек не будет на веранде. Они всем рады. Особенно, если ты расскажешь им какую-нибудь историю. Спасибо. Габриэль открыл дверь и выпрыгнул, а Яна последовала его примеру. Держи. Он уже достал и протягивал ей легкий воздушный шарик. Спасибо. Я смогу потом помогать тебе делать людей лучше? Нет проблем. Если ты действительно хочешь этим заниматься, я тебя найду. Как найдешь? Это нетрудно. Габриэль помахал рукой и запрыгнул в грузовик. Яна помахала ему в ответ. Чертенок проснулся и очень заинтересовался желтым шариком. Он мгновенно бросился к нему, но Яна попыталась не подпустить его, потому что волновалась, что чертенок своими зубами или коготками может проткнуть ее шарик с добротой. Однако чертенок оказался проворнее. Но стоило ему ткнуться носом в шар, как он зачихал очень смешно. Бедный. У тебя аллергия должна быть на доброту. Девушка выбрала ту тропинку на горе, которая показалась ей наиболее пологой, и начала взбираться наверх.